Житие преподобного отца нашего Алипия, иконописца. Преподобный отец наш Алипий Печерский явился подражателем божественному евангелисту Луке, ибо он также трудился для Господа, сотворившего нас по образу и подобию своему, изображая чудотворно не только лица святых на иконах, но и добродетели их на своей душе. Кроме того, показался он и чудесным врачом. Его благочестивое житие передано нам так. В дни благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича при игумене преподобном Никоне, по Божию устроению и заботам преподобных отцов Антония и Феодосия, явившихся 10 лет спустя от представления своего в Константинополе, блаженный Алипий был отдан родителями на обучение греческим иконописцам, пришедшим для украшения Святой Печерской Церкви. И он был свидетелем того дивного чуда, которое описано в сказании о Святой Печерской Церкви, когда во время работы иконописцев по украшению алтаря Мусии в нем изобразилась сама собой икона Пресвятой Богородицы, просияла ярче солнца, затем голубь вылетел из ее уст и после долгого летания влетел в уста стоявшей высоко иконы Спасителя. В то время этот блаженный Алипий, учась, помогал своим мастерам и запечатлел в уме своем, что действие Пресвятого Духа пребывает в той Святой Печерской Церкви. Когда иконописцы окончили свое дело и украсили живописными образами Святую Церковь, Алипий украшен был тогда преподобным игуменом Никоном добродетельным образом святого ангельского иноческого чина. И он, уже умевший хорошо изображать вещественные лица святых, начал обучаться изображать в себе духовные добродетели святых. И стал он таким искусным художником в своем деле, что через работу свою над вещественными иконами, благодатью Божией тем самым уже являл образ духовной добродетели. Он научился искусству иконного писания не ради богатства, а ради доброго употребления своего дара, ибо он работал, рисуя иконы, сколько кому надо было всем, игумену и братьям, ничего не беря за свой труд. В особенности же он молил многих, чтобы, увидав в какой-нибудь церкви обветшавшие иконы, говорили ему, и он, не требуя себе на земле никакой мзды, украшал их своим письмом. Когда же не для кого ему было исполнять это дело, тогда, занимая золото и серебро, нужное для икон, принимался за работу и отдавал иконами, кому был должен. Так делал он, чтобы не быть праздным, потому что древние отцы сказали, что велик пред Богом инок, всегда занимающийся рукоделием, и равен верховному апостолу Павлу, который сказал о себе: «Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Если же ему случалось выручить что-нибудь за рукоделие, он разделял то на 3 части. Первую часть откладывал на все нужное для икон, вторую — в милостыню нищим, третью — на нужды монастырские. Постоянно поступая так, он не давал себе покоя ни днем, ни ночью. Ночью занимался он бдением, молитвой и поклонами. Когда же наступал день, то со смирением, бескорыстием, чистотой, терпением, в посте, богомыслии, прилежал рукоделию. Праздным никогда нельзя было его видеть. Но ради дела никогда не опускал он соборной молитвы. Игумен же, видя столь великий успех этого преподобного иконописца в добродетелях, что он, нося ангельский иноческий образ, изображает на себе действие и единосущного образа Божия Иисуса, иерея по чину Мельхиседекову, постарался возвести его на степень иерейства. Тогда преподобный, поставленный как светильник на свечник, или лучше сказать, как образ на высоком месте, просиял красотой двойных добродетелей, иноческих и иерейских, так что явился он образом непростым, но чудотворным. И из многих чудотворений его некоторые следует помянуть здесь. Некто из богатых киевских граждан был в проказе и много лечился у врачей, волхвов и иноверных людей, ища помощи. Но не получил ее, а впал в еще худшее состояние. Тогда кто-то из друзей понудил его идти в Печерский монастырь и просить печерских отцов помолиться о нем. Он едва на это согласился. Когда он был приведен, игумен приказал напоить его водой из колодца и помазать ему голову и лицо. И он переполнился весь гноем за свое неверие. С плачем, в сетованиях возвратился он в свой дом и много дней не выходил на свет, стыдясь своего срама. И говорил друзьям своим: «Покры срамота лице мое, чужд бых братьей моей и странен сыновом матери моей я, за то, что не с верой пришел я к преподобным отцам Антонию и Феодосию». И всякий день он ожидал смерти. Но придя в себя, задумал он исповедать все свои согрешения и потому снова прибыл в Печерский монастырь к преподобному Алипию и исповедался перед ним. Преподобный же сказал ему: «Хорошо сделал ты, чадо, исповедав Богу грехи твои пред моим недостоинством. Так и пророк исповедует Богу, сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Он много поучал его о спасении души и, взяв иконописных красок, разрисовал его лицо, помазав гнойные струпы. Потом, введя его в церковь, причастил его божественных тайн и приказал умыться водой, которой обыкновенно умываются священники после причастия. И тут спали с него струпы, и вернулось к нему благообразие прежних дней, когда он был здоров. И в чудотворении этом преподобный отец наш Алипий подражал самому Христу. Как Христос, исцелив прокаженного, велел ему показаться иерею и принести дар за очищение свое, так и этот преподобный приказал прокаженному своему показаться пред ним, когда он будет одет по чину иерейства, и принести дар, о котором говорит пророк: «Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне? Чашу спасения приему». Тут же помянем и о даре. Правнук этого прокаженного за его очищение оковал киот над святым престолом в церкви Печерской золотом. Преподобный явился тут также отражением Христа, исцелившего слепорожденного, ибо как Христос, исцелив его, сперва помазал ему глаза брением, а потом велел умыться в купели Силаамской, что значит «послан», так и этот преподобный сперва помазал струпы своего прокаженного иконописными красками, потом же велел ему умыться водой, какой обычно умываются по причастии посланники Божии архиереи, и так исцелил его от темной проказы и вместе с тем от слепоты греховной. Этому скорому исцелению сильно удивлялись все пришедшие тогда из города. Но преподобный Алипий сказал им: «Братья, внимайте словам, никто не может служить двум господам, ибо этот человек сперва поработился грехом чарования врагу, а потом пришел сюда, к Богу, по наветам вражьим, отчаиваясь в спасении своем и не веруя, что один Господь может спасти. Поэтому еще большая проказа пала на него за его неверие, ибо сказал Господь: просите, и не просто просите, но с верой, и дастся вам. Когда же теперь он, обратившись, покаялся в том грехе пред Богом, в чем я был свидетелем, Бог, богатый милостью, исцелил его». Услышав это, все поклонились и пошли с исцеленным назад, славя Бога и Матерь его, преподобных отцов Антония и Феодосия и ученика их, преподобного отца нашего Алипия, и говорили о нем: «Поистине он для нас новый Елисей, и исцелил этого мужа, как Неимана Сириянина от проказы». Еще был христолюбивый муж из того же города Киева, который поставил церковь и захотел устроить для украшения ее 7 больших икон. С этой целью он дал серебра и иконные доски двум знакомым инокам Печерского монастыря, прося их сговориться о написании тех икон с Алипием. Но те монахи не сказали ничего Алипию, а серебро присвоили себе. Через некоторое время заказчик послал к монахам узнать, написаны ли его иконы. Они же отвечали, что Алипий требует больше серебра. И опять получили присланное этим человеком серебро и присвоили его себе. И так как они были бесстыдны, опять послали к нему, говоря на святого неправду, что он требует еще столько же серебра, сколько получил. Христолюбивый тот муж дал и в третий раз, говоря: «Я хочу только молитвы и благословения от дел рук его». Алипий не знал ничего о поступке тех монахов. После всего этого прислал тот человек, желая узнать, наверное, готовы ли иконы. Монахи же, не найдя что ответить, сказали ему: «Алипий троекратно взял у тебя серебро, а теперь не хочет писать икон». Поэтому тот христолюбивый муж с многочисленными вооруженными людьми пришел в Печерский монастырь к преподобному Никону и поведал ему, как опечалил его Алипий. Игумен призвал его и сказал: «Зачем, брат, сделал ты такую неправду вот этому сыну нашему? Много раз просил он тебя и давал серебра, сколько ты требовал. Ты же обещался и взял столько серебра, не пишешь ему икон, между тем, как иногда ты пишешь их даром». Алипий отвечал ему: «Отче честный, твоя святыня знает, что я никогда не ленился в этом деле, а теперь не знаю, о чем ты говоришь». Игумен снова сказал ему: «Трижды брал ты цену за 7 икон и доселе не написал их». И для обличения святого послал принести доски тех икон, которые пред той ночью видели незарисованными в одной монастырской келии. Также велел он призвать тех монахов, через которых заказчик давал деньги святому, чтобы они показали против него. Посланные за досками пришли и нашли на досках прекрасно изображенные иконы и принесли их к игумену с его окружающими. Видя это, все изумились и в ужасе трепетно пали на землю и поклонились тем нерукотворным образом Господа Пречистой Богоматери и святых его. Потом пришли и 2 монаха, оклеветавшие Алипия, и, не зная о происшедшем чуде, начали обвинять святого, говоря: «Ты взял 3 цены, а икон не пишешь». Все там находящиеся, слыша эти обвинения, показали им иконы, говоря: «Эти иконы написаны самим Богом, свидетельствующим незлобие Алипия». Нерадивые монахи, увидев их, ужаснулись чуда. Облеченные игуменом в краже и лжи, они были изгнаны из монастыря и лишились всего, что прикопили. Но не оставили свою злобу и, продолжая свою ложь на преподобного Алипия, разглашали в Киеве, что сами написали те иконы, а заказчик, не желая заплатить им и лишая их договоренной цены, выдумал это и солгал на иконы, будто они написаны Богом в оправдание Алипия. И таким образом они остановили народ, стекавшийся посмотреть те иконы и поклониться им. Но если народ и поверил тогда тем монахам, оболгавшим преподобного Алипия, то Бог, прославляющий святых своих, как он сам сказал в Евангелии, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме, не утаил добродетельных подвигов преподобного мужа. Даже до князя Владимира Мономаха дошло чудо, совершившееся ради святого над теми иконами, и было подтверждено еще так: однажды попущением Божиим выгорел от пожара в Киеве весь подол, сгорела там и церковь, в которой стояли те иконы. Но после пожара все 7 икон были найдены целыми и невредимыми. Услыхав об этом, князь пришел сам посмотреть на чудо. И, увидев уцелевшие иконы, услышал, как раньше они были написаны в одну ночь Божиим мановением, избавившим от напасти преподобного Алипия. Тогда князь Владимир Мономах прославил Бога, Творца всего, сотворившего столь великие чудеса ради добродетелей преподобного Алипия. И, взяв одну из икон, икону Пресвятой Богородицы, послал в город Ростов, в каменную церковь, которую он сам создал. Случилось упасть и той церкви в Ростове, но эта икона осталась невредимой. Тогда внесена она была в деревянную церковь, но и та со временем сгорела от пожара, а икона опять осталась без вреда, не получив даже следов от огня. Все эти события свидетельствовали о добродетельной жизни преподобного отца нашего Алипия, ради которого нерукотворно изобразились те иконы. Перейдем к чуду, поведающему о кончине преподобного. Как этот человек, чудотворный художник икон, перешел от жизни временной к жизни вечной. Один благочестивый муж дал преподобному отцу нашему написать на местную икону Успения Пресвятой Богородицы и просил приготовить ее к празднику Успения. Через несколько дней преподобный разболелся и приближался уже к своему смертному Успению. Икона была не написана, и человек тот докучал и скорбел на святого. Но Алипий сказал ему: «Чадо, не докучай, ходя ко мне, но возложи на Господа печаль твою, и Он сделает, как хочет. Твоя икона в свой праздник встанет на своем месте». Человек тот поверил слову преподобного и в радости ушел в свой дом. Пришел он опять уже в навечерие праздника Успения Пресвятой Богородицы. Видя же, что икона не написана и что преподобный Алипий еще сильнее болен, досаждал ему, говоря: «Зачем не известил ты меня о столь сильной твоей болезни? Я бы дал написать икону другому, чтоб праздник был светел и честен, а теперь ты посрамил меня». Отвечал ему с кротостью преподобный: «Чадо, разве из лености не исполнил я этого? Но ведь Богу возможно единым словом написать икону своей матери. Я отхожу от мира сего, как открыл мне Господь, но не оставлю тебя скорбным». Заказчик ушел в великой печали. И после его ухода вошел некий светлый юноша к преподобному Алипию и начал писать икону для того мужа. Алипий же, думая, что заказчик икон разгневался и прислал другого живописца, сперва принял его за человека. Но скорость и красота работы обнаружили в нем ангела. То клал он золото на икону, то тер на камне различные краски и ими писал, и так в 3 часа изобразил прекрасную икону. Потом сказал он преподобному: «Отче, не достает ли здесь чего или не ошибся ли я в чем?» Преподобный же отвечал: «Хорошо сделал ты. Бог помогал тебе написать так благолепно, и Он сам сделал это тобой». Когда наступил вечер, живописец с той иконой стал невидимым. Заказчик иконы провел всю ночь без сна от печали, что не поспела икона к празднику, называл себя недостойным этой благодати и многогрешным. Вставши, он пошел к церкви, чтобы оплакивать там свои согрешения. Отворив двери церкви, он увидел икону на приготовленном для нее месте, ярко сияющую. Тогда упал он от страха, думая, что ему явилось некое привидение. Приподнявшись и вглядевшись, он узнал, что это его икона. Находясь в великом трепете и ужасе, он вспомнил слова преподобного Алипия, который сказал, что его икона будет готова к своему празднику. И он поспешил разбудить своих домашних, и они с радостью немедленно пошли за ним в церковь со свечами и кандилами, и, видя икону, сияющую как солнце, пали ниц на землю, поклонились ей и прикладывались к ней с весельем на душе. Потом этот благочестивый муж пришел к игумену и начал рассказывать ему чудо, бывшее с иконой. Они пошли вместе к преподобному Алипию и застали его уже отходящим от этого мира. Но игумен спросил его: «Отче, как и кем была написана икона для этого мужа?» Он же поведал им все, что видел, и сказал: «Ее написал ангел, и вот он стоит тут, чтобы взять меня». С этими словами он предал дух свой в руки Господа месяца августа 17-го дня. Братья, опрятав его тело, принесли его в церковь и, сотворив над ним обычное пение, положили его в пещере преподобного Антония. Итак, украсил этот святой иконописец и чудотворец небо и землю, вознесясь туда добродетельной душой, а здесь, пребывая телом, в честь начального иконописца Бога Отца, который сказал: сотворим человека по образу и подобию нашему. Также и в честь образа ипостаси его Бога Сына, который по виду стал как человек, и Святого Духа, который сходил в образе голубя и огненных языков. Да будем и мы, соединившись с преподобным отцом нашим Алипием, хвалить их, сущих во едином существе, в бесконечные веки веков. Аминь. День памяти преподобного отца нашего Алипия иконописца Православная Церковь совершает 17 августа.